«Нет, как это не можете, что это за саботаж?» – возмутился генерал, перебив Енотаева. «Боюсь, что это называется соблюдать документы в любых условиях», – добавил я, процитировав Баева. Генерал буквально зарычал, причем его грозный взгляд прожигал Кузьму Ивановича, а сам Баев немного растерялся. «Лейтенант, выйдите. Далее, занимайтесь согласно предварительной подготовке на завтрашний летный день», – сквозь зубы сказал генерал. «Я ни на секунду не задержался. Раз генерал под таким предлогом меня отправил с совещания, то и отстранения не будет, и это не может не радовать». Вечером на постановке задач Енотаев объявил, что эскадрилье выписано последнее китайское предупреждение, и даже выговор не расстроил командира. По его словам, в эскадрилье все должны понимать, если нарушаешь, то это должно быть оправдано. Итак, завтрашний день стандартный. Обеспечение постов, прикрытие колонны экипажей на взлете. Плюс ПСО. Я просмотрел плановую таблицу и не нашел нас с Кешей. Не было в ней и Шаклина. «Командир, а мы как же?» – уточнил Вениамин, подойдя к Енотаеву. «Думаю, что для нас особое задание и по другой плановой таблице, верно?» – подмигнул я Ефиму Петровичу. Енотаев кивнул и позвал за собой на улицу. Когда мы вышли из палатки, нас уже ждал Сапин. Поздоровавшись, он стал объяснять задачу на завтра. Расспросив о нашем состоянии, Игорь Геннадьевич перешел к рассказу о завтрашней работе. «Мы пытаемся сейчас заблокировать район в той самой степи с длинным названием. Информация противоречивая, но есть шанс взять его. Он нужен живой, поскольку много знает», — объяснил Игорь Геннадьевич. «Похоже, что спецам Сапина поставили задачу взять большую рыбу. И мне известно его имя. Это тот самый лев, который отступил из Паншира», — уточнил Шаклин. «Да, Ахмада Шаха Массуда нужно доставить целым». Глава 21. С момента разговора с майором Сапиным прошла неделя. Интенсивность наших вылетов в интересах отряда специального назначения выросла в разы. Несколько раз в день наше звено осуществляло поиск и ликвидацию караванов из Пакистана. И каждый раз нам попадалось все больше и больше оружия, боеприпасов и других ценных для духов вещей. С Шаклиным взаимопонимание установилось хорошее. Веня оказался нормальным парнем, когда не включал суперначальника. Порой бывали ситуации, когда он начинал нести пургу, но быстро исправлялся, понимая бесполезность большинства замечаний. К примеру, за неделю он 10 раз пожаловался, что я летаю в кроссовках ЦЕБА. Настолько это достало Камеска, что он отдал приказ всей эскадрилье летать в кроссовках. Это было не обязательно, поскольку 99% и так это уже делало. Поиски Шах Масуда результатов не приносили. Караваны мы перехватывали, кишлаки проверяли, укрепраины брали, но ничего. При возвращении после очередного вылета свое мнение выразил по этой ситуации Кеша, оригинальным языком, присущим только ему. «Командир, а вот я не понимаю, зачем мы его ищем? Пускай сам к нам придет», — сказал Кеша по внутренней связи, когда мы подлетали к аэродрому. Вечерний вылет подходит к концу. Солнце припекает через остекление кабины, а система кондиционирования на борту еле вытягивает разреженный воздух и высокие температуры. Очередная эвакуация группы после выполнения рейда завершена. В грузовой кабине сейчас уставшие, грязные, но очень довольные бойцы отдельного отряда специального назначения. «Кеша, а ты его можешь позвать, чтобы он пришел?» «Нет, я же не знаю, где он». «Вот и Сапин не знает, поэтому и продолжает искать», — простым языком объяснил я. Кеша замолчал, но продолжил выдвигать гипотезы. «Может, как с моим конем Сухариком. Ты яблочко достал, ему показал и дал, а он и рад». Иннокентий не успокаивался, пока мы не начали строить заход на посадку. Его идея с приманкой видится мне маловероятной. Чем можно приманить человека, который не хочет, чтобы его нашли? Ему бы в Пакистан попробовать уйти, да границу коллеги из других отрядов перекрывают. И тем не менее, на ограниченной территории мы не можем его отыскать. Не покидает меня ощущение, что Масуд постоянно знает о наших планах. «Акап, 302 и краткое, готов к посадке», — доложил я руководителю полетами, в паре километров от торца полосы. Скорость не гасил, чтобы дать попробовать сесть Кеше. Надо же его учить. 302 и краткое, ветер у земли слева по 30 градусов до 7 метров. Посадку разрешил. «Кеша, управление бери». «Взял», — ответил он, и я отпустил ручку управления. Смотрю, как Иннокентий начинает выполнять посадку. Но пройдя торец полосы, скорость была по-прежнему большая. ощущение, что Кеша просто летит. «Ты гасить скорость будешь?» – спросил я. «Зачем?» «Чтобы посадку выполнить по вертолетному». «Посадку? Блин, чего ж ты мне прямо не сказал?» Возмутился Кеша и приступил к гашению скорости. Что за крендель ему еще и дословно нужно было сказать. Вертолет медленно начал тормозиться. Пошла небольшая тряска. Скорость падает, а серый бетон постепенно приближается. Кеша начинает разбалтывать вертолет, опуская и поднимая нос. Слишком большая амплитуда. Пока не вмешиваюсь. Пускай почувствует управление. Внимание за скоростью. И рычаг шаг газа не тяни резко вверх. Спокойно говорю я. Понял. Тяжело говорит Кеша. Поверхность полосы уже совсем рядом. Медленно пролетаем съезд с полосы на рулежную дорожку. Ща-ща-ща, повторяет Кеша, и с трудом зависает. Теперь ему нужно приземлить вертолет. С этим получилось у него несколько лучше. Коснувшись поверхности, я взял управление и начал освобождать полосу. Очередной вылет был завершен успешно. Зарулив на стоянку, начали выключаться. АКАП, 302 и краткое, спасибо за управление. Поблагодарил я. Руководитель полетами пожелал приятного аппетита в столовой и хорошего отдыха. Группа, которую мы привезли на аэродром, была на боевом выходе несколько дней. Теперь мы еще одну высадили в горах, руководителю группы наших спецов САПИН. Он-то и пообещал, что в любое время может быть вызов, и нам нужно быть в готовности. Саныч, что вешаем? Подошел к моей кабине Валера Носов. Давай еще собы. Вдруг ночью вызов. Вроде нас должны веселые поддерживать, уточнила прикрытие МиГ-21 Миносов, а если их не будет, облачности или еще что, хорошо. Заместитель по инженерно-авиационной службе сказал, что дана команда и сигары подвесить, намекнул Валера на использование управляемых ракет 9М114 «Штурм» на задании. Если дали команду, значит надо. Используем, улыбнулся я. Винты еще не остановились, а из грузовой кабины начали вылезать наши пассажиры. Уставшие, но весьма довольные, что оказались на этой раскаленной сковородке под названием аэродром «Баграм». Одежда, вся в белых следах соленого пота. Лица, черные, опаленные солнцем горной страны. Один из бойцов подошел к кабине, когда я открыл дверь. Аккуратно протянул мне руку, чтобы поблагодарить. Он только что вернулся с опасного задания, а передо мной почему-то слегка застеснялся. «Товарищ летчик, я вам спасибо хотел сказать», – пожал он мне руку. Я заметил, насколько его ногти истерты от длительного пребывания на задании, до крови в прямом смысле. «Да, было бы за что, это наша работа», – улыбнулся я, похлопав парня по плечу. С одежды бойца, словно побелка, посыпалась пыль. Он был крепкого телосложения, с волевым подбородком, но маленькие, неаккуратные усы выдавали в нем юнца. Про такого хочется сказать, что лицом молод, а душой уже стар. Усталость чувствуется в этом светлом взгляде. «У меня скоро дембель. Вот последний боевой выход был. Вы с нами столько отлетали, а сколько раз выручали? Да брось, говорю ж, работа у нас такая», — улыбнулся я. «Спасибо вам и храни вас Бог», — сказал боец и ушел. Не успел я сказать ему спасибо и пожелать того же. Слишком мне резануло слух, что в советской армии кто-то заговорил на церковную тему. Похоже и правда, что в окопах не бывает атеистов. После доклада Енотееву, мы отправились в столовую на ужин. Очередной прием пищи, включающий в себя тушенку и гречку. Вроде бы неделю назад только начальник тыла выбил хороших продуктов, но длительного пира не получилось. «Саныч, ты чего задумался?» – оторвал меня от размышлений Кеша, когда я намазывал масло на хлеб. Оно еще не дошло до полностью жидкого состояния, так что есть можно. Я ем не так быстро, как ты. Иннокентий уже успел съесть добавку. Теперь он засмотрелся на яблоко, лежащее напротив него. «Как я посадку выполнил?» «Успешно, раз мы с тобой тут сидим». «Отлично. Скоро я буду командиром экипажа. В следующем вылете дашь мне побольше порулить? Рули хоть весь полет. Дай поесть». Кеша взял яблоко и размеренно, слегка причмокивая, начал есть пережевывать. Не прошло и минуты, как он сточил его до самой сердцевины. Сок тек по ребру грязной ладони, оставляя тонкую дорожку. «Руки чего не помыл?» – спросил я у Иннокентия, заметив его грязные ладони. «Так я в перчатках летал. Грязь не пристает ко мне. Ты ж не Марат Сергеевич и не Кислицын. Это у них уже сформировался иммунитет к болячкам. А ты в зоне риска. Командир, ну брось. Чтоб я и обосрался от грязных рук, я в деревне как-то в детстве чуть кишмиш не перепутал с козьими какашками. «Кеша, я ем», – настойчиво произнес я. «Ну, приятного аппетита». «Так вот, про какашки». Пришлось заткнуть его чуть грубее, иначе эти какашки мне весь ужин испортят. «Весело с Иннокентием, но держать его в узде нужно». Только мы закончили принимать пищу, как к нам подошла та самая официантка, которую недавно окучивал Кеша. Смотрела она на моего оператора очень даже загадочно. Да и сам Кеша даже перестал чавкать яблоком при виде больших дынек девушки перед своим носом. «Иннокентий, вы как сегодня?» При начала говорить девушка, но вовремя остановилась, взглянув на меня. «Прилетели уже?» «Да, вот ужинаем и в палатку, в свою палатку пойдем». «Так-так, похоже, что Кеша уже пристраивается к девушке. Только вот они стоят друг друга. Нашли, где личные разговоры вести. Ладно, я не сплетник, но вокруг людей много. Хотя, слухи и так будут». Девушка нагнулась к Иннокентию, но среди шума я смог услышать обрывки фразы. «Похоже, что Кеша сегодня перепадет. Я бы просто хотела, чтобы вы вошли, то есть пришли ко мне. Не в палатку, а в столовую и помогли. Солдат мало, а я одна». Как истинный гусар, Кеша встал со своего места, выпрямился. При этом поправил форму и сделал поклон. Чуть было лбом об стол не ударился, но галантность свою показал. Официантка улыбнулась и кокетливо закусила ноготь с ярким маникюром. «А это вам, Саша», положила передо мной девушка две ароматные булочки, завернутые в бумагу. «Спасибо, и внимательно посмотрите на листок», подмигнула она мне. «Что за шпионские штучки?» Раскрыв упаковку, я обнаружил пару строчек, написанные чьей-то рукой. Точнее, почерк было узнать несложно. Им всегда заполнены документы из строевого отдела. «Саша, приходите на чай. Я сегодня одна в штабе», было написано на листке. «Сань, тут такое дело. А нас могут не вызвать на вылет сегодня?» спросил Кеша. «У парня наклевывается романтик, а на войне это очень большая редкость. Не стоит обламывать. Другого возьму. Главное, предохранитель не забудь», подмигнул я. «Хорошо, я к ребятам в ТЭЧ схожу. Пускай они мне со старой вертушки рабочей снимут». Мда, с образным мышлением у Кеши не все хорошо. Выйдя со столовой, мы направились в душевую. Баня пока еще строилась заново после обстрела. Довольствовались небольшим деревянным сооружением с подвесным топливным баком вместо резервуара с водой. Решил побыстрее привести себя в порядок и поймать попутку в штаб. Леночка ведь ждет. В прошлый раз поговорили мы в медсанбате не очень хорошо. Момент был не самый подходящий. Какой бы ни была приставучей Тася, мне было жаль ее. Да и я действительно за нее переживал. С девушками на войне очень все плохо. Хуже только с картошкой. Надо пользоваться предоставленной возможностью. Солнце уже почти зашло за горизонт. Жара постепенно спадала. Нагретая за день в баке вода была скорее горячей, чем прохладной. Расслабившись под струйками воды, я начал вытираться. На выходе из душа меня уже ждал товарищ, который совсем не товарищ. Особист Турин Вячеслав Иосифович, сняв верхнюю часть формы, выполнял силовой комплекс на перекладине. Надо сказать, что визуально майор в отличной форме. «О, Сан Саныч, с легким паром», сказал Турин, спрыгивая с перекладины после выполнения подъема переворотом. «Спасибо, а вам без травм завершить тренировку?» «Уже завершил. Давно вас не видел», блеснул майор голливудской улыбкой, вытирая вспотевшее лицо футболкой. «Я вас тоже. Что расскажете?» спросил Турин. Ощущение, что он тут меня поджидал. Под видом прокачки, теперь изображает случайность нашей встречи. Не очень бы мне хотелось находиться в его обществе. Мы уже несколько раз попадались на недостоверные сведения агентуры. Но товарищ Турин, как начальник особого отдела дивизии, продолжает нам поставлять не самую проверенную информацию. Несколько эпизодов уже было. Про странность обстрела и вспоминать не хочется. Вас конкретно что-то интересует? Общее состояние дел в эскадрилье. Никто вас не обижает? Усмехнулся Вячеслав Иосифович. Нет, а вас в дивизии все устраивает? Вполне, Александр. Вас что-то конкретно интересует? Турин надел футболку и подошел ближе. Ему бы не помешало тоже в душ сходить. Конями несет. Клюковкин, не зарывайтесь. Я вас могу вызвать на официальную беседу. Поговорим по душам. Возможно, потом с вами уже другие люди поговорят. Пугает меня. Чтоб я почувствовал, что у него на меня что-то есть. Нервы щекочет. Товарищ майор, а в чем проблема именно так и сделать? Возможно, тогда я отвечу на заданные вами вопросы. Турин внимательно на меня посмотрел, но ничего сказать уже не успел. За спиной послышался громкий голос Иннокентия. «Командир, быстрее!» — кричал Кеша. Петров прыгал на двух ногах, пытаясь подтянуть вверх штаны. Они у него от чего-то были сняты. Неужто успел с официанткой встретиться? Только вот не получилось у них уединения. «Куда быстрее? Нам на вылет!» Камеско сказал, что «Ой, пошли!» Валера вертолет подготовил. Я повернулся к Турину. Тот задумчиво посмотрел на Кешу, а затем повернулся ко мне. «Мы с вами не договорили», — сказал Вячеслав Иосифович. За спиной прозвучал крик. Повернувшись, я увидел, как Кеша упал в песок, запутавшись в штанах. «Ну, как всегда, товарищ майор, вынужден уйти. Боевой вылет. Куда? Я об этом ничего не знаю. Извините, но у меня приказ. Даже вы тут бессильны», — ответил я и пошел в сторону Кеши. Тот смог встать, так что я уже не спешил к нему. «Зато вы можете узнать, откуда перед обстрелом появились две бочки рядом с баней. Причем как-то уж слишком вовремя. Сабантуй летчиков там собирался», — добавил я Турину пищи для размышлений. Вячеслав Иосифович внимательно посмотрел на меня, но предпочел промолчать. Экипировавшись, мы выдвинулись на вертолет. Аэродром, несмотря на позднее время, еще гудел. В сумерках заметно мерцание бортовых аэронавигационных огней вертолетов и самолетов. На стоянке транспортных Ан-12 идет погрузка и разгрузка. Повсюду разъезжает транспорт, добавляя к общему шуму еще и выхлопные газы. И так дышать нечем, ветер за день нанес пыли. А тут еще и запах солярки и керосина такой, что не продохнуть. У вертолетов нас уже ожидал Шаклин и Енотеев. «В чем проблема, Клюковкин, я тебя спрашиваю, доложи». Наехал на меня Вениамин, делая шаг вперед от Ефима Петровича. «Докладываю, у вас шнурки развязались и грязь на лице», — ответил я. Тут же Вениамин потерялся. Сделав еще шаг, он споткнулся. Я успел его удержать, чтобы он не упал, как будто его Кеша укусил. «Держись, Вениамин Александрович, рано еще падать», — сказал Енотеев, подойдя со спины. «Да тут в общем, нормально все», — сказал Шаклин и отошел в сторону. «Так, задача у нас простая, как задачка в первом классе. Взлететь, выйти в район группы Сапина и забрать его», — объяснил Камеско. «По замыслу, я и Шаклин выходим в район местонахождения группы Геннадьевича, обрабатываем местности, готовимся прикрывать Ми-8. Вот только ранее хватало и только наших Ми-24. Значит, забирать придется народу больше, чем высаживали. Как там обстановка?» — спросил я, подсвечивая фонариком карту. Енотеев показал район, где нам нужно забрать Игоря Геннадьевича и его бойцов. «Это в нескольких километрах от Мехтарлама», — указал Ефим Петрович на кишлак под названием «Дагар». «По докладу бой был короткий, трофеев много, поэтому я с вами полечу». За спиной послышались шаги. К нам приближался товарищ Турин, который успел экипироваться. «Я с вами тоже полечу», — сказал Вячеслав Иосифович. Странное решение от начальника особого отдела дивизии. Ефим Петрович, на правах командира группы, может ему и отказать. «Зачем? Обыкновенная эвакуация. Ранее вы неохотно летали с нами», — сказал Камеско. «Ситуация изменилась. Слишком ценен груз. Давайте не будем задерживаться». Енотеев переглянулся с нами, а потом кивнул Турину в знак разрешения. «По вертолетам», — скомандовал Ефим Петрович. Глава 22. Громкая команда Енотеева запустила процесс с ночного вылета. С виду кажется, что на стоянке среди трех вертолетов происходит хаотичное движение людей, но на самом деле каждый выполняет свою задачу. Каждый раз, когда готовимся к боевому вылету, на душе становится трепетно. А как по-другому? Шаклин не стал со мной обсуждать порядок построения и работы в районе цели. «Предлагаю порядок взлета. Не нужно. Я сам все знаю», — перебил меня Вениамин. «Хорошо, в районе цели», продолжил я, но и тут Веня не стал меня слушать. «Клюковкин, ты давай меня не учи. Я знаю, что ты парень смышленый и не глупый. В районе цели будем работать по факту. Встряхнуть бы его, да он старше меня по званию. Веня, по факту ты будешь с девушкой в кафе знакомиться. В воздухе разбираться некогда будет», — сказал я Шаклину, но тот только фыркнул. Вместо того, чтобы со мной нормально поговорить, он зачем-то побежал к Енотееву, который спорил с особистом. Как с такими работать не себя, так разведку погубит. Возможность дружественного огня всегда присутствует. Я направился к вертолету, осматриваясь по сторонам. Бортовой техник заканчивал последние приготовления к вылету. Водители спецмашин подгоняли транспорт для запуска и обслуживания техники. А в это время летчики выполняют осмотр перед вылетом, подтверждая тем самым готовность вертолета. «Куда ядрить твою кочерышку?» За спиной кто-то из техников пытался перекричать шум двигателя машины АПА. Главное в этом всем балете машины людей – участие в этом процессе. Когда все вокруг гудит, вращается, ревет и со всех сторон слышен настоящий русский язык, адреналин повышается. В душе хочется, чтобы этот процесс только ускорялся. Пушка проверена, заряжена, блоки подвешены, вертолет к полету готов, доложил мне Валера Носов, когда я подошел к нашему Ми-24. Осмотрев вертолет, я начал надевать шлем, но только стал застегивать его, как обнаружил недостаток на вертолете. «Валер, а почему САБы не подвесили?» – спросил я, заметив отсутствие осветительных бомб на вертолете. Валера пришел в замешательство. «А как же иначе, если он не выполнил указание?» «Командир, так Кеша пришел и сказал, чтобы сняли. Мол, зарядка поменялась. Сказали вешать только блоки НАР с ракетами С-8. Хотелось бы мне назвать этого Кешу чудаком, да только другое слово приходит на ум. Я посмотрел, что делают Шаклин и Енотов. У них, как и всегда, было очередное совещание. Тут лететь надо, а они все что-то уточняют. В данном случае виновником их задержки становится майор Турин. Он что-то им активно показывает на карте. Еще и пальцем грозит. Какие С-8 зарядил? Спросил я. Саныч, обижаешь. Ты же мне всегда говорил, чтобы один блок был со светительными. Так что в левом С-8, ответил Валера. Это хорошо, хвалю. Сняв шлем, я обошел вертолет, где Иннокентий, словно медведь, залезал в кабину. Так, Винни Пух недоделанный, иди сюда, позвал я Кешу с вертолета. От неожиданности он свалился на бетон, приземлившись на задницу. Сан Саныч, я похудею, клянусь, через неделю буду быстрее залазить. Ты у меня будешь солнышко на турнике сейчас делать. Причем без рук. Кто тебе сказал САБы снять? Командир, я. Якорь ты от корабля. Кто тебе сказал? Повторил я вопрос, подняв с бетонки Кешу. Так я и говорю, командир. Вениамин Александрович, то есть. Мол, не нужны САБы. Чего там подсвечивать? Прекрасно. А про С-8 я не говорил тебе, Шаклин? Нет, Саныч. 4 блока НАР С-8 сказал подвесить, и все. Вот это поворот. Странная команда от командира звена. То ли по незнанию, то ли кто-то ему подсказал. Ладно, разберемся. Лезь в кабину. Поправил я воротник Кеши, а сам пошел на свое рабочее место. Валеру на боевой вылет брать я не стал. Все же есть указание ограничить полеты бортовых техников на Ми-24. Через несколько минут мы начали выруливать на полосу. Первым исполнительный старт заняли Шаклин и я. Перед вылетом надо было бы обсудить порядок взлета и построения боевого порядка. Но Вениамин был занят другим делом. Сейчас он тоже молчал, а еще не выключил аэронавигационные огни. Светится, как елка. 301 и краткое, огни, подсказал я в эфир командиру звена. Выключил, ответил Шаклин, но все так и продолжает мигать. Не выключил, вклинился в эфир Енотов. И только сейчас Вениамин погасил огни. Мой командир звена первым подрулил к полосе и воодушевленно запросил разрешение занять ее. АКАП, 301 и краткое, группой занять исполнительный. Условия на взлете доложите, запросил Веня. 301 и краткое, здесь, вообще-то, командую я, а докладываете вы, поправил его руководитель полетами. Понял. М, прошу ветер и условия отхода. РП довел направление и силу ветра, а вот о маршруте умолчал. Да он и не мог его знать. 302 и краткое, доклад, запросил у меня Веня, когда мы выстроились на полосе. Готов, сказал я в эфир. Фары все погасили, а из бортовых огней только Веня оставил у себя включенным строевой огонь в режиме тускло. АКАП, я 201 и краткое, группе взлет, вышел на связь Енотов, стоявший передо мной. По схеме построения боевого порядка, я должен был взлететь первым, сделать круг и перед выходом в створ полосы, доложить ведущему местоположение. В это время он должен был взлетать, а я к нему пристроился бы. Но у меня же самый умный командир звена. 302 и краткое, контрольное весеннее. «Куда ты собрался?» – громко произнес в эфир Шаклин и начал взлетать. Енотов что-то начал ему выговаривать, но первый Ми-24 уже отошел от полосы. «Я не гордый, так что могу взлететь вторым». Следом за Вениамином взлетел и я. Камеска уже пошел третьим. Однако, количество косяков у Шаклина в начале задания слишком большое. 50 метров держись от меня, начал мне давать указания Вениамин, но я и так уже держусь от него на установленных интервале и дистанции. По стандарту мы летим в строю на 50 метрах интервала и 500 метров дистанции. Понял. Набрали расчетную высоту и развернулись на курс в сторону Мехтар-Лама. В столь безоблачную лунную ночь хорошо видна гряда предгорий Гиндукуша. Днем горы то серо-желтые, то серые с красноватым оттенком. Сейчас они одна сплошная темная стена, выделяющаяся на фоне земли. Под собой можно увидеть, как в ущельях петляет река Кабул, а в кишлаках редко встречается хоть какой-то огонек. Шаклин то и дело маневрировал, меняя направление, причем не предупреждая меня. «Чего он делает?» – возмущался Кеша, когда я в очередной раз отвернул в сторону, повторяя маневры за ведущим. Ощущение, что Шаклин летит строго по реке, изгиб за изгибом, поворот за поворотом, все повторяет. «Кеша, ты делом займись, смотри по сторонам, готовься к работе», – спокойно объяснил я. Еще один изгиб реки и отворот влево от ущелий. Прошли пару сопок, и вот перед нами небольшая степь. «Командир, так как будем работать в районе цели?» – спросил по внутренней связи Кеша. «По факту, так сказал мне наш командир звена», – ответил я. «С одной стороны, Шаклин прав. Ситуации во время эвакуации группы могут быть разные, поэтому к чему-то конкретному нет смысла готовиться. Но с другой стороны, надо как можно больше вариантов обговорить. Не было бы времени, тогда я бы сам поддержал его слова, но тут обыкновенная самоуверенность. До предполагаемого района местонахождения группы Сапина оставалось 15 километров. Вертолет Енотаева начал выполнять вираж в ожидании нашей команды. «Песок, песок, 301 му на связь», – запросил Шаклин. В ответ тишина. «Местность здесь степная, почти пустынная, я бы сказал, так что вертолет можно услышать на большом расстоянии. Песок, песок, 301 му», – громче повторил Вениамин. Снова тишина. «Я предложил набрать высоту, чтобы увеличить покрытие радиостанции, да и визуально посмотреть, нет ли где пуска сигнальной ракеты. Песок, 302 му», – запросил я, набрав высоту в 300 метров. Никаких признаков вокруг. Лунный свет прекрасно освещал степи предгорья. Хорошо были видны кишлаки у подножия гор. «Песок», – запросил я, но тут же прекратил. «Вижу вспышки и стрельбу. Среди двух сопок в небольшой низине в 10 километрах шел стрелковый бой, да такой плотный, что нельзя определить, кто и в кого стреляет. Вспышки от разрывов, пунктиры от крупнокалиберных пулеметов и трассирующих патронов, а также огонь и взмывшие в один момент вверх пламя. 302 и краткое, выходим на боевой», дал команду Веня, обогнав меня, пока я выполнял вираж. 301 и краткое, там непонятно где свои, сказал я и начал пристраиваться к ведущему. Глазами только и успел уцепиться за его строевой огонь. Веня начинает ускоряться. Скорость 160, высота 300. Работаем карандашами, дал команду Вениамин, чтобы приготовиться к атаке с 8. Мы не знаем, где свои, сказал я в эфир. Я их вижу. Работаем по правой части ущелья, определил направление стрельбы Шаклин. Я выдержал пару секунд и снова призвал командира звена подумать, куда он так спешит атаковать, надо бы ускориться, чтобы не дать Шаклину совершить ошибку. Ручку управления отклонил от себя, поддерживая при этом высоту полета рычагом шатгаза. Скорость начала расти. Теперь на приборе все 200 км. Связи нет. Направление стрельбы не знаем. Не торопись, громче сказал я, подлетая к Шаклину и продолжая разгон. Меня должен был услышать Енотаев, но тот почему-то молчит. Не вылезай вперед, готовься атаковать после меня, стоял на своем Вениамин. И опять нужно решать самому. Не выходить же мне перед Шаклиным, чтобы он не стрельнул. Тут я могу его задеть. До места боя совсем немного. Пустим с 8 и они накроют всю площадь. И ракеты не будут разбираться, где свои и духи. Скорость на приборе подошла к значению 250 км. Достаточно, чтобы ввести вертолет в горку для нормальной стрельбы. Кеша, готовься считать. Маневр. Дал я команду. На пульте управления переключился на стрельбу только с левого борта. Выбрал галетником тип вооружения НРС. Выставил длину очереди. Что, удивился мой летчик-оператор. Ручку управления я отклонил на себя. Вертолет резко пошел в набор. Угол нужно держать не более 15 градусов, чтобы качественно отработать осветительными снарядами. Скорость вертолета падает. Нас слегка вдавило в кресло от такого маневра. Пуск. Командую я и выпускаю вверх несколько реактивных снарядов. Выпустил 12 осветительных ракет, чтобы в достаточной степени осветить район боя. 5. Начал отсчет до времени свечения Кеша. Через 15-20 секунд должны снаряды осветить достаточную площадь. Ухожу вправо. Отвернул я вертолет, чтобы уйти с боевого курса Шаклина. 301 и краткое. Куда стрелял? Начал возмущаться командир звена. М-10. Продолжил отсчитывать секунды после выпуска ракет Кеша. Еще немного, и Шаклин выйдет на расчетный рубеж пуска с 8. Конечно, ночью определить расстояние очень сложно, так что поверю своему опыту и интуиции. Разворот на обратный, сказал я, ручку управления отклонил вправо. Крен на авиагоризонте подошел к значению 45 градусов, а правая педаль практически встала на упор. 15, отсчитал Кеша, и тут начались вспышки. Загорелись те самые факелы от осветительных снарядов. Ощущение, что действительно кто-то включил свет в темной комнате. Но все это действо на короткое время. У Шаклина не более 10 секунд, чтобы определить цель и нанести удар. «Пикируем», — проговаривал я по внутренней связи, продолжая свой поворот на горке. Место боя еще освещалось, так что я смогу по разрывам Вениамина выполнить пуск уже боевых с 8. «Вижу цель. Правый склон. 2 и краткое. Работаешь за мной», — вышел на связь Шаклин. «Вытягиваю вертолет из пикирования. Ми-24 начинает увеличивать угол, несясь к земле. В свете факелов от С-8 можно разглядеть, что она уже достаточно близко. Ослабляю нажим на правую педаль, и вертолет уже сам прекращает стремление клюнуть носом. Пуск. Ухожу влево», — доложил Шаклин, выпустив большую очередь ракет. Тут же на земле начались взрывы, а вверх поднялись столбы пламени. «Вышел на рубеж пуска. Ухожу влево», — доложил я, выпустив очередь по разрывам, указанным Шаклиным. Прошло несколько секунд, и погасли факелы от С-8, а в эфире появился знакомый голос. 301 и краткое, я песок, айда соколы сталинские, радостно закричал в эфир Сапин. Вроде майор, а радуется как первоклассник 1 мая, но на его бы месте, я бы тоже был счастлив. Чего молчал, песок, чуть не застрелили тебя, возмутился Шаклин. Ох, как быстро переобулся, Веня, тут же включил грамотного специалиста. Теперь, когда появилась связь, бить по духам сложности не было. Спецназ указывал нам своими сигнальными патронами направление стрельбы, а мы выходили на боевой курс уже гораздо точнее. Через 10 минут бой затих. Сапин доложил, что они готовятся к эвакуации. Пока кружили над местом боя, из своей зоны ожидания подлетел и Ми-8 Енотеева. Ему обозначили площадку для посадки практически в центре поля боестолкновения. Обычно эвакуация занимает мало времени, но тут уже мы висим в воздухе почти 30 минут. 201 и краткое, 301 му, запросил Шаклин Камеска. Ответил, через сколько взлет планируется, спросил Веня. Пока ждем, контроль за остатком топлива, сухо ответил Енотеев. Это уже третий раз за полчаса, когда Ефим Петрович отвечает одной и той же фразой. Я гляжу на топливомер, и он мне не вселяет надежды. 302 и краткое, сколько у тебя, спросил Шаклин. На 10 минут и потом домой надо. Понял. Аналогично. Ситуация не критичная, поскольку есть рядом наш аэродром. Только ввиду секретности операции, никто его как запасной не согласовывал. Так что он может не работать. 301 и краткое, 302 му, ответил. 302 и краткое, недовольно произнес Шаклин. Если нам разрешат уйти на Омар, то можем повисеть еще минут 20. Его никто не согласовывал. И как в такие моменты обычно бывает, требуется согласование этого самого аэродрома. 301 и краткое, ответь 507 му, запросил Шаклина незнакомый голос в эфире. Отвечаю, доброй ночи. В этот раз Шаклин гораздо вежливее, учится. 301 и краткое, группой взлетел Самара. Иду к вам на замену. 2 шмеля и 2 пчелки. Как принял? Понял вас. Вот так, с соседнего аэродрома подняли к нам подкрепление. Судя по тому, что летят еще 2 Ми-8, трофеев очень много в ущелье. 301 и краткое, вам указание идти на Омар, там все расскажут. Частоты приводов есть или подсказать? Передал нам информацию ведущей группы наших сменщиков. Нет, у нас есть. Через пару минут мы вышли из района работы и заняли курс на запасной аэродром. Что о нем я знал? Высота аэродрома всего 560 метров над уровнем моря, до столицы 120 км на запад, а до пакистанского Пешавара 35 км на восток. В свете луны видно, как река Кабул за многие столетия изрезала равнину целым полем каньонов. И именно через эти каньоны шли караваны из Черных гор в центр Афганистана. Здесь не наша зона ответственности, но именно сегодня нас Его Величество случай занес сюда. Омар, 301 му, запросил Шаклин руководителя полетами. Отвечает Амар: «Доброй ночи. Идем к вам парой с 302М. Разрешите подход и условия на посадке». Еще один аэродром в копилку посещений в Афганистане. Теперь Джалалабад. Глава 23. Июнь 1980 года. Аэродром Джалалабад. Демократическая Республика Афганистан. Заход на посадку на незнакомом аэродроме – всегда новое ощущение. В первой жизни я повидал разные посадочные площадки и высокогорные плато. Джалалабад должен был стать очередным. Немного потрясясь на ребристой поверхности стоянки, мы медленно заняли указанные техниками места. Обслуживать нас здесь будет инженерный состав местного 727-го отдельного вертолетного полка. Амар, 301 и кратко и зарулил. До вылета, доложил Шаклин, но руководитель полетами поспешил его скорее обрадовать. 301 и краткое, вам команда отдыхать по линии КП пришла, до вызова, так что, доброй ночи. Взаимно, после небольшого замешательства ответил Вениамин. Первое впечатление от аэродрома было красноречиво озвучено Кешей, когда мы зарулили на стоянку и выключили двигатели. Что за вошь лобковая тут летает, отмахивался от непонятных насекомых Иннокентий, первым спрыгнувший на металлическую поверхность аэродромных плит К1Д. То, что насекомых тьма, правда, лезут и в ноздри, и в рот. К этому еще нужно прибавить мощный запах эвкалипта, который перебивает аэродромный букет ароматов, выхлопные газы и керосин. Духота невероятная. Комбинезон липнет к телу моментально. Пот смешивается с москитами, и они размазываются по лицу. Слышал, что Джалалабад – оазис, где всегда была зимняя резиденция афганских правителей. По крайней мере, аромат эвкалипта и доносящийся запах сырости к этому располагает. «Сань, чё делать? Давай в Баграм обратно. Там хоть дряни этой нет», – хлопнул себя по щеке Кеша. «К сожалению, ты, я и все остальные будут стойко переносить эту тяжесть воинской службы», – смахнул я с носа Иннокентия пару насекомых. «Шаклин, на правах старшего нашей группы, должен был уже общаться с кем-то из начальства, но пока я только видел его летчика-оператора. Он стоял к нам спиной и что-то пытался узнать у Вениамина. Чего-то долго возится капитан, отстегнуть ремни не может», — посмеялся Кеша, но я слегка толкнул его в плечо. «У меня ощущение, что Шаклин поймал ступор и переваривает произошедшее». «Сань, да ладно тебе, постоянно комзвина к нам цепляется, дай позлорадствовать». «Не тот случай, он же не балочный держатель от вертолета оторвал, как некоторые», — намекнул я Петрову об одном из его эпичных провалов. «Ну это ж один раз было. Кеша, у тебя разные ситуации бывали, да такие разнообразные, что диву даешься от фантазии. Так, что давай на КДП и выясняй, где мы с тобой сегодня спим». «А почему я? Вон пускай шаклиновский оператор идет», — возмутился Иннокентий. Я медленно подошел вплотную к Петрову. Думаю, по моему выражению лица он понял, что был неправ, бросаясь подобными выражениями. «Хочешь знать почему?» – спросил я. «Во-первых, потому что ты мне сказал так сделать, верно?» – уточнил Кеша, и я кивнул. «Молодец. А во-вторых, систему обязанностей трехшпомощника командира экипажа никто не отменял. Надеюсь, ты помнишь, что она в себя включает», – настойчиво сказал я, будто передо мной младший брат. «Как бы, так оно и есть. Грубо разговаривать с Кешей не хочется, но иногда в нужное русло его действия стоит направлять, особенно высказывание в адрес командира, который сегодня явно совершил ошибку. Жилье, жратва, женщины. Я пошел», — Кеша кивнул и, вытерев лицо платком, пошел в сторону КДП. «Может, я и жестко ему объяснил, но лучше сразу отучить его возмущаться принятым порядком». Летчик-оператор Шаклина направлялся в мою сторону. Вениамин в это время медленно вылез из кабины и задумчиво ходил рядом с вертолетом. «Витя, что там?» – спросил я у лейтенанта, у которого была фамилия Борисов. «С ним мы летали изначально в экипаже, пока у Кеши не пропало взаимопонимание с командиром звена, хотя оно вряд ли у них вообще было. Не знаю, ты же слышал, что в воздухе?» «Ничего не слышал. Предполагаю, что и ты тоже», — намекнул я Вите, чтобы он молчал о первоначальном решении Вени ударить без подсвета места боя. «Согласен, пойду я», — кивнул Борисов и пошел вслед за Кешей. Вокруг вертолета кружили два техника, осматривая блоки вооружения, а третий человек продолжал заправлять Ми-24 керосином. Подойдя к Вениамину, я не увидел в нем прежней уверенности. Волосы мокрые, а лицо блестело в свете фар от пота. Свой косяк он знал. «Ну, что скажешь, Саня?» В такие моменты обычно произносит, «Я же говорил», нервно усмехнулся Вениамин и достал пачку сигарет. «Зачем? Ты и так уже понял, что ошибся. Осталось сделать верные выводы и работать». «Да и какой же вывод?» С надменностью в голосе произнес Вениамин. «Например, что рядом с вертолетом, который заправляют, не курит», ответил я. Шаклин прокашлялся и спрятал пачку. «Вывод. К полету нужно готовиться, а не по факту все делать. Ты меня еще поучи. Совсем уже страх потерял. Думаешь, ты самый умный? Ты сам-то давно летаешь. Видел твою книжку, где ты допуск только недавно получил с правой чашки на Ми-8», — разворчался Веня. «Плавно мы с тобой перешли от разбора твоих ошибок к обсуждению метаморфозы в моей карьере. Пока я спокойно выслушивал его нервозные речи, в голову пришла мысль развернуться и уйти. Пускай сам себя жрет за ошибки, но мне с ним летать, под его командованием идти в бой, всякое может быть. Мне тоже может потребоваться прикрыть спину. И лучше, чтобы мой командир звена был готов это сделать, а жаловаться или стучать на него, не в моем характере. Ладно, Сань, ты ну прав был, я чуть людей не погубил, а ты ведь мог и не подвесить себе с 8-ю, выполнил бы мой приказ, и все. Командир, если ты не заметил, у меня частенько есть свое мнение на все. Вениамин протянул мне руку, и я ее крепко пожал. Что енота его теперь говорить, не знаю. В радиообмене все было слышно, почесал Веня свой рыжий затылок. Не факт, а вообще, проанализировал ситуацию и пошел работать дальше. Я всегда так делаю. На этом ночной разговор по душам был окончен. За нами вернулся Кеша, чтобы проводить в апартаменты. Несмотря на то, что советские войска только недавно вошли в Афганистан, в Джалалабаде уже все было обустроено. Система жилых модулей тут развернута полностью и в непосредственной близи от ВПП. В одном из них поселили и нас. Отдали свободную комнату от уехавших летчиков. Когда только успели их поменять, непонятно. Проснулся я с первыми лучами солнца, пробившимися из окна сборно-щитового домика, где нам определили место для ночлега. Стекло отсутствовало, а роль занавески выполняло военное одеяло. Правда, оно скорее было затычкой в окне. Аэродром уже гудел в столь ранний час, но к таким звукам все давно привыкли. Никто из моих коллег не дернулся. Кеша даже храпеть не прекратил. Интерьер комнаты был весьма аскетичным, но функциональным. Перед входом стоял шкаф, исполнявший роль ширмы перед входом. Он отделял пространство от двери. У стены стоял полированный канцелярский стол, тумбочки и стулья. Взяв полотенце, я вышел на улицу в поисках душа. Выйдя из модуля, осмотрелся по сторонам. Зеленка подступала почти вплотную к аэродрому. Вертолеты каждую минуту поднимались в воздух, уходя на задачу. Кто на юг, кто на север. В обоих этих направлениях дорога вела в Пешавар и Кабул через систему постов. До Пакистана рукой подать, чуть больше 60 километров. Вокруг аэродрома проходил водный канал. У парней из соседнего модуля, где обитал экипаж ПСО, я поинтересовался, где могу принять душ. Тут же мне показали на высокий бруствер. Он отделял от летного поля водный канал, опоясывающий аэродром. В Бучило сходи, там и искупаешься, и позагораешь, объяснил мне коллега. Первая реакция, мне предложили искупаться в яме с водой, оставшейся после половодья. Интересные у них тут водные процедуры. Но летчики местного полка убедили, что никакого розыгрыша тут нет, а лучше в наше Бучило. Вон там, показал один из летчиков в район торца полосы. Подойдя к указанному водоему, я был приятно удивлен чистоте этого природного бассейна. Размером 15 на 30 метров, а прямо на берегу местные ребята соорудили баню. Даже не представляю, откуда они тут еще и время нашли на такие постройки. Все окружено кустарниками. Ни пыль, ни мусор не могли достать до чистейшей воды этого пруда. Тут даже какие-то рыбы плавали, которых видно отчетливо. Раздевшись и оставшись в одних трусах, запрыгнул в воду. Проплыв несколько метров, я вынырнул у другого берега. Еще один такой кружок и занятие плаванием закончил. Лег на спину, закрыл глаза и расслабился на безмятежных водах этого оазиса Джалалабада. Никакие звуки сюда не долетали. Умиротворение и спокойствие. Чувствуешь только проплывающих под тобой рыбок. Именно так я себе представлял службу в военно-воздушных силах. Тихо сказал я. В столь тихой обстановке тяжело было не услышать приближающиеся голоса. Слух меня не подвел, а нос учуял стойкий запах из столовой. Женщины, ой, молодой человек, тут нельзя. Вернул меня в исходное состояние громкий голос девушки. Встав на ноги, обнаружил перед собой троих барышень. Волосы заколоты, глаза по 5 рублей, а из одежды на них только купальники. Оценивающе осмотрел каждую. «Именно так я себе представлял службу в военно-воздушных силах», — сказал я, улыбаясь прекрасным дамам. «Каждая имела свои привлекательные черты, купальники на них раздельные. И надо признать, из воды мне пока выходить нельзя. Реакция организма соответствующая. Девочки, да тут места всем хватит, я не кусаюсь». Одна из молодых красоток что-то фыркнула про мое бесстыдство. Другая посмеялась и аккуратно помочила стройные ножки. «Девочки, ну ладно вам, не идти же за бруствер. Молодой человек потеснится, верно?» Улыбнулась третья и медленно вошла в воду. Тут и произошло сближение. Явно ненарочно, девушку повело в сторону, и она начала падать, издав короткий визг. Пришлось придержать ее. «Молодой человек, как вам не стыдно?» — воскликнула самая ворчливая из них. Поправила волосы и вошла в воду, но взгляд на мои трусы от чего-то косит. «Спасибо, а вы у нас новенький?» — спросила спасенная мной дамочка. «Мадам, мне кажется, что я у вас тут уже очень долго. Вас как зовут?» И тут понеслось. «А чего нет, война войной, а общение с девушками общему делу не вредят. Сначала красотка только одна со мной разговаривала, потом подключилась и вторая. Я узнал, что они официантки в местной столовой. Естественно, что им тут скучно и они устали. Ну и семейный статус у них, не замужем». Самая ворчливая изображала бегемота и плавала вдоль берега, держа голову поднятой вверх. «Так вы из Баграма, как у вас там? У нас тут тоже стреляют», — рассказывала она из девушек. «Насколько я знаю историю афганской войны, Джалалабад являлся настоящим адом, как и Асадабад. Гарнизон в 120 км к северо-востоку. Дислоцированная здесь 77-я отдельная мотострелковая бригада горя хлебнула очень много, как и приданный ей 727 и краткая вертолетный полк. Вот скоро обратно на свой аэродром, может уже и сегодня. А вы вечером давайте к нам, Сашенька», — предложила другая. Тут уже и ворчливая подключилась к разговору. К слову сказать, самый большой размер декольте был у нее. «Одно плохо, с тремя девушками мне за один раз справиться будет сложно, но нет неразрешимых задач. Саш, а вы точно сегодня не улетите?» — подплыла ко мне спасенная мной красотка. Я прям засмотрелся на ее красивые глаза. Вот бы только нам задача никакая не прилетела, но прилетела хуже. На берегу появился запыхавшийся Вениамин Александрович, одетый в летный комбинезон. «Клюковкин мать носит тебя», — пытался он мне сказать, что искал очень долго. «Командир, я здесь, вот в гостях у представителей отечественной пищевой промышленности», — сказал я и картинно приобнял двух девушек, а они были не против такого дружелюбного жеста. «Саня, быстрее, енот Эйф летит, а с ним и особист, и комдив, и кто-то еще. Блин, а они не хотят искупаться? Тут места всем хватит, Саня», — громко сказал Шаклин. «Понял, предложил просто», — сказал я и, поцеловав девушкам ручки, вышел на берег. «Девушки, еще не вечер. Мы с вами еще не поговорили о грузинской кухне», — сказал я. «Саша, 17 модуль, комната 2, мы ждем. Просто приходите и берите с собой вашего рыженького друга», — подмигнула Вениамину одна из девушек. Веня не вкурил от слова совсем, напрягся ужасно, но я быстро увел его, а то вспомнит, что он капитан и возмущаться будет. Пока мы шли к модулю, командир звена мне раз 20 объявил выговор, столько же и снял. «А чего ты злишься, Вень? Ты ушел из модуля и не предупредил. Еще скажи, надо было записку оставить тебе на столе. Я с девчонками. Приходи. Знал бы, что встречу их, конечно бы позвал», — произнес я. Шаклин опять начал мне угрожать. «Не стой, ноги что ли встал? Ладно тебе, я куда-то опоздал? Нет, а вдруг бы сейчас вызвали, на сопровождение или на удар? Накаркает ведь. Команда же была ждать указаний, вот и ждем. 100% просто позавидовал, что я принял ванну с девчонками, а он нет». Прошло полчаса, прежде чем нас позвали на стоянку. В это время как раз на посадку заходил вертолет с командованием на борту, а прикрывали Ми-8 пара шмелей нашего звена. Удивительное совпадение, что все подразделение Шаклина в данную минуту на аэродроме Джалалабада. Группа вертолетов медленно зарулила на стоянку. Здесь уже их встречал командир местного вертолетного полка вместе с командиром бригады. Пока большие начальники общались около служебных автомобилей, что-то показывая на карте, вертолеты уже выключились, и мы направились к Енотееву. Ефим Петрович похвалил нас за уничтоженный караван. «Как догадался, Вениамин Саныч, что надо ответить. Связи ведь не было с группой Сапина, спросил енот Эйфу Шаклина. Тот глянул на меня и не сразу стал отвечать. Интуитивно подумал еще на стоянке. Вот и подвесили осветительные ракеты, ответил Веня. А ты что скажешь, Саня? Повернулся ко мне енот Эйф. Что ему такого интересного должен сказать? Шаклина все равно не сдам. Но главное, чтобы и он сам сделал верные выводы. Все хорошо, товарищ командир, а мы тут надолго? Поинтересовался я. Ну как сказать, несколько ночей проведем точно. Вот это уже другой разговор. Приключения в оазисах Джалалабада начинаются. За спиной у енота Эйва увидел, как к нам идет подполковник Тростин Борис Матвеевич, командир 14-ти краткой отдельной бригады специального назначения, непосредственный командир майора Сапина, с которым мы работаем постоянно. Петрович, ты им уже объявил? Спросил Тростин, здороваясь с нами. Частично, но нужно уточнить. Борис Матвеевич протер лысину и посмотрел в сторону. В общем, капитан Шаклин приказом замкомандующего 40-й краткой армии твое звено поступает в мое распоряжение, как и одно звено Ми-8. Это интересный ход от командования. У разведки всегда должны быть вертолеты. Почему бы это не поручить нам? Есть, товарищ подполковник, выпрямился Веня, но Тростин прогиб не заценил. Так, а ну гимнастику прекрати. Сейчас мы с вами полетим кое-куда. Готовимся к вылету, ответил ему Борис Матвеевич. Комбриг отошел, но я догнал его. Просто так лететь без подготовки можно, но лучше знать куда. Товарищ подполковник, вы точнее не скажете, куда летим. Тростин почесал лысину, но уходить от ответа не стал. Полетим ночной караван досматривать. Что-то там у духов слишком много добра. Глава 24. Солнце над Джалалабадом было уже высоко. Бетон был настолько горячим, что тепло через тонкую подошву разношенных кроссовок ощущалось ногами. Не аэродром, а настоящая баня с постоянно работающей парилкой. Шаклин шел рядом со мной и экипировался на ходу. Бронежилеты мы никогда не брали, в них летать невозможно. В этом полете я решил, что нужно взять самодельную разгрузку или лифчик. Мне его удалось выпросить у разведчиков совсем недавно. Ситуации могут быть разные. «Ты чего с таким боезапасом?» – спросил у меня Вениамина, который застегивал шлем на голове. «Здесь все очень жарко. Лучше иметь лишние магазины под рукой». Вениамин махнул рукой. Его автомат был на плече, а пистолет в кобуре на боку. «Ты сам-то, почему налегке?» – спросил я. «Обойдусь. Мы на прикрытие летим. Все может случиться. Ну, ты же меня прикроешь, если что», – улыбнулся Шаклин. «Шутник. Работаем так же, как и всегда». Вениамин кивнул. «Договорились, что будем идти впереди и сзади от наших пчелок. В районе захваченного каравана, надеюсь, долго находиться не будем. Загрузит Ми-8, заберут группу Сапина, и мы пойдем назад. На стоянке нас ждали бортовые техники, которые утром прилетели на Ми-8 с Баграма. Валера Носов подготовил вертолет, доложил мне о заправке и боевой зарядке. Видно, что делал он это очень быстро. Лицо и голый торс блестели от пота. В Баграме не так жарко, как здесь, верно?» – спросил Носов, провожая меня во время осмотра вертолета. «Я тоже это почувствовал. Кстати, там возле домика дежурной пары ПСО есть пруд под названием Бучело. Освежись, пока нас не будет. Саныч, ты же знаешь, что я не могу. Мне совесть не позволяет», – сказал Валера, накидывая на себя куртку от комбинезона. К стоянке приближался енот Эльф с еще одним подполковником. Его присутствие меня не сильно радовало. Утираясь от пота, по бетонке с портфелем под мышкой шел важный начальник службы безопасности полетов ВВС 40 и краткой армии Кузьма Иванович Баев. «Готовы?» – крикнул мне Ефим Петрович, проходя перед вертолетом. «Так точно», – ответил я. Баев на что-то показал енотееву, но Камеско махнул рукой и пошел дальше. Ночбезу это явно не понравилось. «Чего он тут забыл?» – спросил у меня Валера, снимая куртку. «Это его работа – выявлять недостатки и нарушения. Думаю, что за куртку он тебе ничего не сделает. В прошлый раз вся стоянка в акт попала за нарушение в обеспечении полетов», – пожаловался Валера. Я улыбнулся и полез в кабину. Носов пожелал удачи и встал справа от Ми-24, чтобы контролировать запуск правого двигателя. «Омар, 301 Му, доброго дня. Готовы к запуску пары с 302М?» Запросил Шаклин разрешение у руководителя полетами. «Доброе утро. Ждем команды». Буквально через минуту енот Эйф, который был ведущим и старшим нашей группы, доложил о готовности. «Всей четверкой мы начали запускаться. Полет еще не начался, а а комбинезон прилип к телу. Чувствую, как по вискам текут капли пота, и вся эта парилка под шум двигателя и общую вибрацию. 301 и краткое, доклад, запросил Енотеев. Я показал поднятый большой палец Валере, в знак нашей готовности. 302 и краткое, готов. Готовы, 201 и краткое, доложил Шаклин. Понял. Омар, группе 201 ГО, вырулить на полосу. Разрешил, 201 и краткое, ответил РП командиру эскадрильи. К полосе подрулили очень быстро. Чувствуется, что Енотеев торопится или его кто торопит. Пару минут и мы уже выполняем всей группой контрольное весеннее. Смотрю перед собой и жду, когда пойдут в разгон Ми-8. В группе прибор 200, дал команду Енотеев, когда все начали набирать скорость. КМСК ограничил ее именно таким значением. Поднявшись над зеленым оазисом Джилалабада, взяли курс в сторону города Михтарлам. Только заняли расчетную высоту, быстро осмотрелся по сторонам. Сразу видна река Кабул, протекающая через весь Джилалабад. На северо-востоке она сливается с рекой Кунар. Вокруг множество каньонов, а за спиной видны те самые черные горы. На востоке, примерно в 5 километрах от аэродрома, заметный район базирования 77-й краткой бригады и госпиталь. Рядом с ними населенный пункт под названием Шамархиль. Постов много, командир, сказал мне по внутренней связи Кеша. Да, первый от нас идет 23 и краткой пост, ответил я. На север по дороге на Кабул целая система постов на крутых горах. Высоты здесь на 350-550 метров выше, чем уровень аэродрома, и далее повышаются ближе к Кабулу. Разница между Джилалабадом и столицей по высоте 1300 метров. А на северо-западе что за водоем? Удивился Кеша. Эх, штурман, отродье хамское, как говорил царь Петр. Район чего не изучил, решил я слегка пристыдить Иннокентия. Командир, да я ж спал. Потрясающая отмазка. Дарунтийская плотина там и водохранилище, которое питает водой всю Джилалабадскую долину. Еще и гидроэлектростанция. По прилету зачет мне сдашь. Ферштейн, так точно, шучу. Но район должен мне на зубок знать. Если Кешу не бодрить периодически, он совсем расслабится. Через 5 минут Енотеев начал связываться с Сапиным. Тот доложил, что площадка готова и можно выполнять посадку. Ми-8Е начали строить заход на посадку. Мы с Шаклиным, поднявшись выше, встали в круг и продолжили контролировать пространство вокруг района посадки.